писатель, труды которого она изучала в Индии под руководством Махараджи, и что если я хочу, то могу прийти и поговорить с ним. Придя к ней, я увидела всемирно известного автора книг по йоге. Я сразу узнала в нем молодого священника, руководившего последними приготовлениями к моей инициации в Египте. Я успела только сказать ему, что, несмотря на долгую тренировку в йоге, не могу достичь высшей цели. Потом нашему разговору помешали пришедшие гости, но на следующий день меня снова пригласили в этот дом, и мы остались одни. Он спросил, чего я хочу от него, почему пришла, и я ответила, что ищу реальности, действительности, и еще, что живу в полном внутреннем мире. Он спросил, не является ли этот внутренний мир реальностью. Я ответила, что ищу большего, и, чувствуя себя как Моисей, увидевший землю обетованную, но никогда туда не попавший, я же хочу попасть туда. Тогда он сказал, что я действительно стою перед великой дверью, и нужен лишь последний шаг для достижения цели, и что я, видимо, уже была инициированной в какой-то прошлой жизни, раз сейчас самостоятельно достигла этой точки. Помнил ли он о Древнем Египте, я не могла понять и сказала только, что знаю уже о своей прошлой инициации, а сейчас обязательно хочу пройти через эту дверь. Он спросил, уверена ли я, что он может помочь мне, и, получив утвердительный ответ, попросил меня сесть напротив меня и сосредоточиться на сердце. С закрытыми глазами я сильно сконцентрировалась на своем сердце и увидела сильный поток ярко-желтого цвета, исходящий из солнечного сплетения йога и охватывающий его и меня в виде большой восьмерки. Одновременно я почувствовала, что дошла в своей концентрации до предельной точки, и что какая-то внешняя сила, проникнув в сознание, тянет меня вперед, как бы сквозь дверь в бесконечную глубину. Исчезло всякое представление о времени, и тут я услышала его слова, что можно открыть глаза. Я поняла, что была очень далеко от земного сознания, так как все слова казались излишними. Писатель спросил, «Я установил контакт между вашим личным «я» и высшей сущностью, потому что вы готовы для этого. Отныне, когда у вас возникает вопрос, сконцентрируйтесь на мне, и вы получите ответ». «На вашей личности или на высшем «я»?» Он улыбнулся и промолчал. И я поняла, что даже не нужно упоминать о личности. С этого дня я стала посещать группу, которая медитировала под руководством этого йога, а через несколько недель он уехал. Примерно через полгода в одной компании зашел разговор о черной магии. Один из гостей сказал, что черные маги выбирают немногих учеников, используя их как слепые орудия для проведения своей воли, и эти ученики находятся в их полной власти. Они теряют свою независимость и в конечном счете бывают уничтожены. И хотя я была уверена, что тот йог – белый маг, я подумала, что полностью доверилась ему, не зная, как отличить белую магию от черной. И меня стал беспокоить вопрос, все же он белый маг или, может быть, черный? В этот же день мы навестили старого друга моего мужа, и он сказал, что недавно, листая старинную книгу, он нашел интересную главу о разнице между белой и черной магией. Открыв ее, он прочел. Когда белый маг хочет помочь одному из своих учеников, он привязывает его к себе формой восьмерки, оставляя ученику полную неизвестность.